Глава 15. Полумесяц и Коптский крест. Раз Алула Куби получил в свое распоряжение 5000 воинов-уганцев в дополнение к своим 2000 и приступил к их обучению. Сейчас он находился в Ньяле и активно готовился к захвату всего Южного Судана. Первой целью была Фашода. Не зря ему прислал воинов Мамба, их количество было достаточно для захвата территории. Ему противостояли лишь разрозненные отряды дервишей, которых от силы набиралось 5000. За короткое время он собрал еще 1000 добровольцев, которые были не только из Экватории, а отовсюду, стекаясь под его красно-желтые штандарты с изображенной посередине черной змеей. Аксис Мехрис не забывал его, и сюда стекались его бывшие солдаты, а также те, кто был недоволен Негусом Минеликом II. Внебрачный сын предыдущего Негуса, Рас Мегеша, пребывал в опале и не мог преодолеть расстояние между местом домашнего ареста в Абиссинии и Экваторией. Это сделал за него Аксис Мехрис. Коптская церковь, неожиданно для себя приобретавшая все новых адептов ее веры, устремила свой взор в центр Африки. Из Абиссинии и Каира двигались небольшими группами монахи и священники. Из Каира по Нилу, а из Аддис-Абебы пешком. Преодолевая километры пути, они спешили к новой пастве, поддержанные Александрийским патриархом. Иногда к ним присоединялись группки европейцев, путь которых лежал также к Мамбе. Больше всего таких людей преодолевали путь до Кандагора, ставшего битумом, а сейчас переименованного в Бартер. Аксис Мехрис осматривал войска, имевшиеся в распоряжении Раса Алулы. Перед ним остро вставал вопрос спасения сына Йоханнеса IV. Но сейчас было не лучшее время для этого. Абиссиния готовилась вступить в схватку один на один с Италией, и он не мог вонзить ей кинжал в спину. К тому же 8000 воинов, имевшихся в распоряжении Раса Алулы, было явно недостаточно для победы над Минеликом II, у которого было 100-тысячное войско. Русские не захотели помочь Мамбе, несмотря на то, что он был в душе больше русским, чем негром. Они отвернулись от него, обратив свой взор на Негуса Минелика. 30000 винтовок системы Бердана было продано ему, да еще и 1000000 патронов к ним. И это только по официальным каналам. В Абиссинской армии уже командовали русские офицеры и было много инструкторов, тренирующих армию. Поручик Леонтьев стал правой рукой Минелика, и он был только вершиной айсберга. Были в эфиопской армии и офицеры российского генштаба со всеми вытекающими последствиями для итальянцев. А что было у чернокожего вождя чернокожих дикарей, медленными шагами выходящих из родоплеменного строя? А ничего. Кучка авантюристов, действовавших на свой страх и риск. Мелкие поставки оружия за большие деньги. Личные амбиции, желание победить, а также попытки манипулирования всеми и всем, чем можно, ради одной поставленной навсегда для себя цели. До наличия знаний исторических реалий будущего. Что-то похожее было и у Аксиса Мехриса, но его цель была еще дальше, чем у Мамбы. Он был патриотом своей древней свободолюбивой страны. И поэтому не мог пока ничего сделать, не желая начинать братоубийственную войну ради власти. Оставалось помогать Мамбе. Для этого нужны были деньги и договор с дервишами о прохождении торговых караванов, что было выгодно обеим сторонам, но соглашения об этом пока не было. Войско усиленно тренировалось. Рас Алула выжидал. Аксис Мехрис проводил время в раздумьях и беседах с ним. Положение спас арабский купец, прибывший по Нилу из Амдурмана. Он стремился к Мамбе, но был перехвачен людьми Раса Алулы. Хусейн ибн Салех, не скрывал цели своего путешествия. Выслушав его, Аксис понял, что это шанс, и взял его с собою, чтобы припроводить к Мамбе. Добравшись до Баграма, они едва успели застать там Мамбу, которому не сиделось на месте, готовившегося уйти в Банги. «Да будут наполнены вечным счастьем твои дни, великий чернокожий вождь! Да будут вечно петь тебе дивные птицы, услаждая твой слух нежным пением! Да будет мягкий и сладостный твои жены!» — разливался соловьем Ибн Салех. На последней фразе, внимательно слушавший перевод Мехриса, Мамба резко переменился в лице. Хусейн даже не смог продолжить дальше словословить, настолько его поразило лицо Мамбы, которое резко задышало такой лютой ненавистью, и от взгляда на которое становилось не по себе. «Пойдем, араб, я покажу тебе своих жен». Одна эта фраза повергла в шок купца. Никто и никогда из правителей не показывал никому своих жен по доброй воле. В воздухе запахло смертью. Хусейн резко побледнел, но покорно поплелся следом за широко шагавшим вождем. Он уже понял, что сболтнул от незнания обстановки что-то лишнее. Но уже поздно было что-то предпринимать и отыгрывать назад, и он приготовился к самому худшему. Не думал он, что встретит здесь последние мгновения своей жизни, но продолжал идти вперед, как привязанный. Они пришли к высокому старому баобабу, в развилке ствола которого стояла глиняная урна с вплавленными в крышку красными бусами. «Вот мои жены!» — не сказал, а зарычал вождь, бешено при этом вращая своими страшными глазами. Его уродливый шрам собрался большой сухой рваной складкой на голове, став похожим на костяной гребень фантастического монстра. «Кто их убил?» — выдавил из себя купец. «Аль-Максум! Да будет навеки проклято его имя всеми богами!» Хусейн испытал немыслимое облегчение после этих слов. С его плеч словно свалилась глыба размером с пирамиду Хеопса. «О, великий вождь! Этот кефир навеки проклят и нашими вождями! Он бежал от нас, заклеймив свое имя предательством! Да накажет его Аллах! Где этот сын шелудивой собаки, гадкая отрыжка гиены? Выродок, который недостоин ходить по земле Африки!» Сорвавшись на такую же цветастую речь, как и у купца, прокричал Мамба. «Он бежал к Рабиху, к озеру Чад!» «Ясно. Я собираюсь в поход. На этот раз эта падаль не сбежит от меня. Зачем ты пришел ко мне, купец?» «Наш повелитель и почтенный вождь Абдаллаха ибн Саид Мухаммед просил меня передать его просьбу о заключении с тобой союза и призывал забыть все обиды, нанесенные тебе. В знак примирения он готов помочь золотом, если ты поддержишь его в борьбе с англичанами. Вам будет дорого стоить моя поддержка, и никакого золота у вас не хватит для этого». «У моего господина достаточно золота, чтобы купить любую помощь», — поклонился в ответ на эти слова купец. «Не хватит», — не согласился с ним Мамба, — «потому что вас разобьют англичане. Я не знаю, где и когда, но вся Африка ляжет под сапоги колонизаторов, и лишь немногие останутся при своих». Совершенно ненормальным голосом вдруг произнес Мамба, закатив при этом глаза, отчего его и так яркие и белые белки глаз стали словно светиться, несмотря на то, что солнце только начало свой бег за горизонт. Это пророчество испугало Хусейна еще сильнее, чем призрак смерти, совсем недавно витавший над ним. Мелькнуло перед его глазами видение битв и сражений. В ушах загремели звуки боя, визг пуль, дробный грохот пулеметов, выстрелы орудий и мортир. Видение мелькнуло и ушло, оставив вместо себя неприятный привкус несчастливого пророчества. «Но все можно изменить, если мы приложим определенные усилия, мой неверный товарищ», — неожиданно продолжил Мамба. «Я предупреждаю тебя, араб, Я уже много повидал в этой жизни, я вижу будущее. И оно мне не нравится. Но все в руках Божьих и в моих. Если вы примете мою помощь и склонитесь передо мною, то останетесь свободны. Если нет, то на нет, как говорится, и суда нет. А ваши кости засыплет песком времен, и только враги будут продавать ваши старые латы любителям древностей. Но это в будущем. Вы хотите союза и поддержки? Да, великий вождь, поклонился в ответ Хусейн. Хорошо. Весь Южный Судан мой. И с вас золото. Тогда я не нападу на вас, даже если мне будут предлагать за каждого вашего воина по килограмму золота. Но если вы предадите хоть раз, не ждите тогда от меня пощады. Ты видишь мое войско? И оно будет только увеличиваться. Вся Африка ляжет у моих ног. Но я не тиран, я за союз. Добровольный. Принцип простой. В союз вступают те, кто со мной. Все, кто не со мной, те против. А кто против, того не будет. Я все тебе сказал, араб. Теперь ступай к своему повелителю и передай ему мои слова. Я готов с вами торговать слоновой костью и прочим, пока вы не нарушите своего слова. Мое слово верное, оно не ржавеет и не стирается, и будет таким же твердым, как и все мои дела. Мамба повернулся и почти ушел, оставив Хусейна наедине с Аксисом Мехрисом, который переводил весь разговор. Неожиданно он остановился и, резко обернувшись, сказал: «Мехрис, если они решатся, заключай договор, я подпишу его хоть кровью». И он выхватил кинжал из-за пояса. Лезвие сверкнуло яркой вспышкой древних рун в свете вечернего солнца. Хусейн взглянул на клинок и все понял. В его семье передавали из поколения в поколение древнее пророчество. Когда минует 10 по 10 веков, в пустыню придет черный воин. В руках у него будет древний клинок с древними рунами. А сам он будет происходить из змеиного рода. Кончится междоусобица, а племена объединятся. Дальше пророчество заканчивалось и было невнятным. Поклонившись в очередной раз, Хусейн поднял глаза, но мамбы уже не было. Он пошел готовить свое войско к войне с Рабихом. Месть ради мести уже давно поселилась в его сердце. А долги принято возвращать, хоть через год, хоть позже. И этот момент настал. Гораздо позже, после возвращения Хусейна к вождю дервишей Абдаллаху, союз был заключен, а золото выплачено. Рас Алула двинул войска и без боя захватил весь Южный Судан, установив единый закон и единый налог со всех власть имущих. Верный стал Катикира всего Южного Судана, а угандец Кагва стал управлять экваторией. Но у них была только административная власть. Вся военная была у раса Алулы. Аксис Мехрис, пользуясь своими старыми связями, заключил тайное соглашение с администрацией Менелика II и стал через них закупать оружие у России на золото дервишей. И на деньги, полученные от торговли слоновой костью, экспортируемой через Нил и Абиссинию. Поток оружия из России, которое избавлялось от устаревших винтовок, заполнивших все склады, захлестнул экваторию. Затем это оружие переправлялось дальше, прямиком в Баграм. Оружие продавалось дешево, вместе с огромным запасом патронов к нему. Абиссиния готовилась к войне, и ни у кого не возникало вопросов, для кого оно предназначалось. Удалось даже купить 2 батареи старых крепостных мортир, а к ним еще больший запас снарядов. Всего Аксис Мехрис смог купить и переправить в течение года 20 тысяч берданок. На большее просто не хватило денег. Хотя оружие для продажи было, как и были пути его доставки. А потом началась война Абиссинии с Италией. К началу 1894 года рас Алула имел 10 тысяч воинов, вооруженных берданками. Дервиши поддерживали нейтралитет и не совались дальше фашоды,